48. «Что происходит?» — с любопытством спросил Мунк, когда Анетта закрыла за ними дверь. «Мне только что позвонили сверху», — сказала Голли, чуть-чуть отдышавшись. «Микельсон?» — она покачала головой. «С самого верха. Кабинет министра юстиции. Думаю, это был штаб обороны, но представились они так». «Штаб обороны?» «Помнишь того журналиста, Рёнинга?» «Да». «Сегодня ночью его навестил наш преступник, как они считают». «Что?» — воскликнул Мунк, бросив взгляд на часы на стене, уже половина первого. «Сегодня ночью? И мы узнаем об этом только сейчас?» «Это последнее, о чем нам стоит беспокоиться, Холгер», — проговорила Анетта. «Наш преступник», — раздраженно перебил ее Мунк. «Откуда они, черт побери, это знают?» «Холгер!» «Чёртовы идиоты!» «Холгер!» — повторила Анетта, протягивая к нему руки. «Есть список». «Что еще за список?» Анетта на секунду замолчала, словно ей пришлось взять себя в руки, чтобы сообщить. «Список имен». «Каких имен?» «Список жертв». «Какого?» 50 имен», — пробормотала Анетта. «Вивиан Берг, Курт Ванг, Рубен Иверсон. Как ты знаешь, мы не обнародовали никаких имен, но все они есть в этом списке. Мне только что звонили из министерства». «Нет, это должно быть какая-то шутка. Это же...» — начал Мунк, но Анетта его перебила. Мунк никогда не видел у нее такого серьезного взгляда. «Премьер-министр ввел 5-й уровень. Уже речь идет о том, чтобы обеспечить безопасность королевской семьи». «Но какого хрена?» 50 случайных людей», — сказала Голли, помотав головой. «Список у нас?» «Нет, он засекречен». «Но какого чёрта? Как же мы сможем...» Мунк взглянул на Голли и понял, что она еще что-то не рассказала ему. «Что?» — спросил он, когда она отвела глаза. «Нас отстранили, да? Они сами займутся этим делом». «Нет-нет», — сказала Голли, прикусив губу. «Мы в деле, точнее...» «Что?» «Только ты и я», — наконец неохотно призналась Анетта. «Только наивысшая конфиденциальность. Сейчас они собирают группу лидеров. Должны перезвонить мне в течение часа». «Но черт возьми, Анетта, а как же Мия?» «А ты бы как поступил на их месте?» — сказала Анетта, пожимая плечами. «Ты же помнишь, как все было? Как ей было трудно? Они ей не доверяют. Ее не допустили. Послушай, 50 человек. Случайные жертвы. Ты только представь, если это всплывет на поверхность». «Так кто в деле?» «Ты и я». «Да, но кто в этой группе лидеров?» «Ну, как я уже сказала, штаб обороны, я думаю, СБП и наверняка штаб из юстиции». «Служба безопасности полиции». «Микельсон?» «Понятия не имею», — сказала Голли, покачав головой. «Насколько я знаю, нет». «И все же Мия?» «Нет, совершенно точно нет», — сказала Анетта, когда зазвонил ее телефон. «Разберешься с этим? Или хочешь, чтобы я...» «Нет-нет, я все улажу», — вздохнул Мунк. У нее снова зазвонил телефон. «Голли, слушаю», — сказала адвокат и вышла из комнаты.